Но тот совершенно потерял голову. Вокруг одиноко возвышающегося среди толпы Мегре сновали охваченные паникой люди. В довершении всего женщины кричали, плакали, а то и топали ногами. Номер Мортимера был совсем рядом. Комиссару не пришлось даже открывать дверь. Она так и оставалась распахнутой. На полу еще дергалось окровавленное тело. Мегре бегом бросился на третий этаж, припал ухом к двери, которую собственноручно закрыл на ключ. В номере царила полная тишина. Комиссар повернул ключ в замке. В номере Петерса Латыша никого не было. На полу около камина по-прежнему стоял чемодан, через который был перекинут костюм из магазина готового платья. Через открытое окно тянуло холодом. Оно выходило во двор колодец. Внизу чернели прямоугольники трех дверей. Пока Мегре, тяжело ступая, спустился вниз, толпа несколько успокоилась. Среди постояльцев нашелся врач, но ни женщинам, ни тем более мужчинам не было никакого дела до Мортимера, над которым колдовал медик. Все взгляды были прикованы к Анне Горскиной, сидевшей в наручниках посреди коридора. Брань, проклятие, угрозы, обращенные к зрителям, непрерывным потоком слетали у нее с губ. Из лифта с разбитым стеклом вышел переводчик администрации в сопровождении полицейского. «Увести!» — приказал Мегре. За его спиной раздались приглушенные крики протеста. Казалось, комиссар один заполнял весь коридор. Упрямый, неповоротливый, Мегре подошел к Мортимеру. «Ну что?» Врач пустился в длинные объяснения. Он был немцем, французский владел плохо и постоянно путал слова обоих языков. Выстрелом миллиардеру практически снесло челюсть. На ее месте зияла красно-черная дыра. Рот, который не был больше ртом, неожиданно приоткрылся, оттуда вырвалось клокотание и хлынула кровь. Никто ничего не понял. Ни Мегре, ни врач, который, как выяснилось впоследствии, был профессором Боннского университета, ни те несколько человек, что стояли ближе всего к умирающему. На шубе Мортимера лежал пепел от его сигары. Одна рука так и осталась разжатой, застыв с растопыренными пальцами. «Мертв?» — спросил комиссар. Врач отрицательно качнул головой, и оба замолчали. Шум в коридоре стихал. Полицейский шаг за шагом оттеснял сопротивляющихся любопытных. Губы Мортимера сомкнулись и опять приоткрылись. Врач застыл и несколько секунд не двигался. Потом поднялся, словно стряхнув с себя тяжесть, и сказал: «Мертв я. Это было тяжело». На шубу убитого кто-то наступил, и на одной поле явственно отпечатался след ботинка. В дверном проеме возник и молчаливо застыл полицейский сержант с серебряными галунами. «Какие распоряжения?» «Заставь выйти всех без исключения», — приказал Мегре. «Женщина вопит?» «Пусть вопит». И Мегре застыл около камина, в котором так и не развели огонь.